Идти в Утака. Один, два. Так было сказано благословенным, сказано архатом, и так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам не возвращение. Какое одно качество? Отбросьте отвращение, как одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано. Отвращение, за счет которого существа отправляются в плохие уделы, недовольные. Правильно распознав это отвращение, тот, кто видит, отпустит его. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный. Итак, я слышала.